Глава 12. Усевшись на мягкий диванчик, я с интересом осмотрел транспортное средство пойманного возницы. Раньше я такой не видел. Передняя часть очень походила на мопед из моего прошлого мира. Такая же вилка, и внизу место под ноги с педалями. А позади извозчика расположен кожаный двухместный диванчик черного цвета с откидным верхом, как у кибиток. «Какой ресторан править, ваше благородие?» – неожиданно красивым баритоном спросил плюгавый возница. Но одет он был в чистое и хорошо выглаженное платье. Брюки из джинсовой ткани, такая же рубашка и плащ с капюшоном. «А знаешь», – вдруг пришла мне в голову мысль, – «устрой-ка, сударь, мне экскурсию по городу. Сможешь?» «Запросто, ваше благородие. 1,5 рубля, и следующий час мы едем по всем памятным местам Новоархангельска». «Держи», – протянул я ему деньги. Приняв деньги, возница тут же стал их отрабатывать. «Сейчас мы находимся на главном мясном рынке города. Не знаю, в курсе ли вы, но весь город условно поделен на территории, принадлежащие диаспорам. Но есть места, не принадлежащие никому. Этот рынок – один из них. Как же это правильно называется?» – пожевал он губами. «А, нейтральная территория. Вот. Здесь главная сила – полиция и губернатор. Рядом с рынком находятся 3 квартала. Один французский, в другом проживают трапезунцы, а третий под контролем испанцев с португальцами. А русский квартал есть? Хоть я и знал ответ, но всегда интересно услышать новую точку зрения». «А как же, имеется. Но он почти на другом конце города. Мы и там проезжать будем. А пока двинем к трапезунцам. Их бани – главный символ и гордость квартала. Извозчик мне попался дюже грамотный. Речь плавная, он обильно применял выражения, характерные для дворянского сословия. Это было настолько удивительно, что я не выдержал и прямо спросил, где он приобрел такой говор. «Так я у инженера одного долго под мастерьем работал. Он как раз разные коляски на двигателях собирал. Изобретатель был, каких поискать, но очень не любил простой говор. Так и говорил мне: ты, Иван, мужчина умный, а умный и выражаться должен соответственно. Вот. Ну и учил меня, как это, соответственно. А сюда как ты попал?» «Помер, к сожалению, тот инженер», — вздохнул возница. «Паров бензиновых надышался, да слег с горячкой. Не откачали. А у меня в Петрограде, где мы жили, никого не было. А тут знакомый предлагает: Ваня, айда на Аляску. Там такие рукастые, как ты, к месту будут. Деньгу зашибешь, да домой гоголем возвратишься. Ну, я и поехал». «И как, не вышло?» «Отчего же», — покачал головой возница. «Деньги появились, не чета прошлому. Но прижился я тут. И жена появилась, да уже детишек настругать успел. 3 их у меня, но мотоколясок тут не так, чтобы много. Ремонтировать их много времени надо. Вот и занимаюсь извозом, пока мастерская стоит. Вот они, бани», — махнул рукой Иван на двухэтажное здание в византийском стиле. Парадная была украшена колоннами. Над двустворчатыми дверьми была надпись «Батхерус». И ниже, уже меньшим шрифтом, перевод на русский – «бани». Из некоторых высоких узких окон шел пар. Бани работали без устали, да и народ активно заходил, выходил, показывая, что место довольно популярно. После квартала трапезунцев мы посетили территорию французов, знаменитую своей улицей красных фонарей. Квартал испанцев-португальцев. Эти отличались сразу 2 местами. Огромной ареной под открытым воздухом, где проводились коррида и бои быков, и музей корабельного дела. Проехали квартал германцев. У потомков тевтонцев дома оказались аскетичными, с минимумом украшений на фасадах. Зато было полно пивных, откуда доносился пьяный гомон даже в дневное время. Я не удержался и попросил отдельно проехаться по английскому кварталу. Иван на мою просьбу отреагировал спокойно, только заметив, что кроме мини-копии Биг Бена и аж трех протестантских церквей, ничего интересного у них нет. И действительно, казалось, что даже дворняги в этом квартале носили на морде брезгливое выражение лица и лаяли коротко, лишь выказывая свое «фи» случайным прохожим. А вот русский квартал, куда мы прибыли в последнюю очередь, отличался большей пестротой и построек, и людей на улице. Не было ощущения, что здесь преобладает какой-то один этнос или нация. Ну что тут скажешь? Русский менталитет он такой. На внешность не смотрит, да и стандарты приемлет с трудом. Каждый хочет выделиться, и другие смотрят на это с пониманием и даже с завистью. Если у кого-то получилось это сделать лучше остальных. Тут-то я и распрощался с возницей и двинулся в ресторан «Столичный перезвон». Так он назывался. Прикупив перед этим стопку разных газет у мальчишки-разносчика, я зашел внутрь. Интерьер мне понравился. Накрахмаленные белые скатерти, дубовый паркет, широкие окна с цветами на подоконниках, снующие проворные официанты. А в углу на небольшом возвышении расположился небольшой оркестр из 5 музыкантов. Фортепиано, скрипка, виолончель, труба и треугольник. Играли они неназойливую музыку, создавая неповторимую атмосферу нахождения в сосновом лесу. Как у них это получалось, ума не приложу. Но те же вкрапления звонких нот треугольника были очень похожи на перекличку птиц. А скрипач ловко подражал скрипению стволов вековых деревьев, умудряясь сплетать это в единый гармоничный звук. Пианист создавал всему оркестру фон, а трубач с виолончелистом разбавляли все это необычными звуками рычащего медведя, до шелеста листвы и шуршания мелких зверьков. Зависнув на несколько минут, потрясенный мастерством музыкантов, я очнулся только тогда, когда ко мне подошел официант и предложил меню. «Мне, будьте любезны, картошку с грибами, борщ и чай», бегло ознакомившись с предложенными блюдами, сделал я заказ. «Сию секундус», чуть поклонился официант и, ловко забрав меню, удалился. Я же положил на стол стопку газет и открыл первую из них. Итак, что же творится в мире, по мнению здешней прессы? Непримиримые снова наносят удар. На прошлой неделе племена так называемых непримиримых совершили сразу 3 нападения. Разбою подвергся караван французского купца Моншераль, нашедшего выход медной руды и перевозивший почти 3 тонны выплавленного металла. Караван лояльных племен алеутов, продвигавшихся в Новоархангельск на осеннюю ярмарку. Оба нападения, к сожалению, закончились гибелью почти всех караванщиков и утерей товара. И только третье нападение удалось успешно отбить. Это был дилижанс с золотом русской торговой компании. Благодаря отлично обученной и многочисленной охране, нападение удалось не только отбить, но и взять в плен 3 аборигенов. Сейчас они сданы в полицейский участок для допроса и выяснения, случайным ли было нападение, или среди жителей нашего города есть преступники, находящиеся в сговоре с разбойниками. Дальше шли новости об убийстве в черте города, массовой дуэли между аристократами бывших германских княжеств, а теперь представителями новоиспеченной империи, и дворянами из Трапезунда, и поджоги складов купца Никифорова, занимавшегося добычей делового дерева. На мой взгляд, все 3 новости объединяло одно. Это были отголоски скрытой борьбы между диаспорами. Дальше я перешел к зарубежной прессе. Продавали здесь и такую. Причем, как я понял, пользовалась она не меньшим спросом, чем местные газеты. А может и большим. В Центральной России вовсю шел сбор урожая. И подводились первые итоги и прогнозы. Будет голод или же будет возможность продать излишки и пополнить казну? Мельком упоминались переговоры о создании посольства Австрийской империи и какие сложности есть в этом деле. Прошлись по волнениям на границе с Персией и участившимися случаями незаконного пересечения границы. Французские журналисты били в набат и кричали о нарастании напряженности из-за объединения германских княжеств с Австрией и угрозе новой войны, способной охватить всю Европу. Им вторили трапезунские коллеги. А вот англичане делали упор на то, что в новом свете растет влияние России, что расшатывает мировой порядок и приносит нестабильность в регион. Между строк так и читалось, что если отдать контроль над молодыми государственными образованиями им, то в Америке тут же наступит мир, порядок и процветание. Ага, так и поверил. С удивлением обнаружил в стопке газет одну с персидскими новостями. Наши южные соседи с тревогой писали об ослаблении Российской империи и утраты в связи с этим влияния на границу с Персией. Вроде как именно Россия виновата, что граница не на замке, и там плодятся банды и растет беззаконие. И в связи с этим Персия вынуждена усиливать свои гарнизоны в северной части страны. Да, все неспокойнее и неспокойнее в мире. Я бы даже сказал, что тучи сгущаются. Тут мне принесли мой обед, и на следующий час пресса была забыта. Поев газетам, я возвращаться не стал. Вместо этого меня потянуло подумать за жизнь. Оглядываясь на довольных посетителей, услужливых и холеных официантов и усердно выводящих ноты музыкантов, я вспомнил квартал рабочих в Москве. Моих первых агентов – Василия, Акинфея, Сергеем. Вспомнил деда, который прикрывал меня от гонящегося за мной городового. Эти люди, в отличие от посетителей ресторана, жизнью совсем не были довольны. Скорее наоборот. И я тогда очень хотел им помочь. Исправить ту несправедливость, что творится в обществе. Улучшить их жизнь. И тогда я видел лишь один способ это сделать. Выбиться вверха, в элиту, чтобы я мог влиять на политику государства или хотя бы одного конкретного ведомства в нем. Да и чтобы продвинуться наверх, еще нужны связи и деньги. А с этим у меня, к сожалению, туго. Изменилось ли мое решение? Нет, прошептал я себе под нос. Не изменилось. А раз так, то мне нужно сделать все возможное, чтобы выбраться из этой дыры и вернуться в столицу. И самый простой способ – проявить себя. И тогда мне нужно не просто найти убийц моих коллег, но и распутать ту ниточку с золотом, конец которой я случайно ухватил. Да еще надо сделать это так, чтобы в Москве заметили. А как показывает практика, чтобы тебя заметили, надо погромче кричать. Моя телеграмма Агапонову уже один раз выручила меня. Надо будет снова ему написать, чтобы когда я размотаю весь клубок, а я надеюсь, что размотаю, то всю славу себе не присвоил тот же Гаврилов. С этого станется, у него по роже это видно. Из-за всех этих мыслей смотреть на лица местных богатеньких завсегдатаев мне стало противно, и я поспешил покинуть заведение. А потом еще и пошел искать кабак, чтобы снова окунуться в мир простых людей, вынужденных не жить, а выживать. В работные-то дома меня здесь точно не пустят, да и сами их обитатели будут смотреть косо. А вот в таком месте вполне можно и поговорить с пришедшими отдохнуть работягами. И что интересное, может услышать. Кабак нашелся в сотни метров дальше, на той же улице. Но для Новоархангельска это неудивительно, как я уже понял. Город небольшой и довольно пестрый. Зайдя внутрь, первое, что мне бросилось в глаза, даже кто мне бросился в глаза, певица, стоящая на помосте. Жгучая брюнетка с весьма привлекательными формами и черными глазами. Что интересно, пела она на испанском, хотя люди вокруг в основном говорили по-русски. Кого-то она мне напоминала, причем из прошлой жизни. Напрягая память, я не заметил, как ко мне подошел уже изрядно поддатый мужик и, всунув мне в руку кружку с пивом, по-немецки предложил выпить. Хоть я немецкий не знал, но уж слово «тринкен» с недвусмысленным ударом пальцем по своему горлу понять несложно. Отказываться я не стал, решив погрузиться в среду. И, стукнув кружками, мы сделали по большому глотку. Да уж, предложенное пиво было не самого лучшего качества. Горчит и одновременно отдает кислинкой, как бывает, когда напиток не первой свежести. Но моему неожиданному собутыльнику оно было по вкусу. Тот сделал еще пару больших глотков, опорожнив свою кружку, и без излишней скромности отобрал подаренную мне кружку, прикончив и ее. Ну и фиг с ним. Прекратив стоять на пороге кабака, я прошел внутрь и поискал более-менее свободное место с хорошим видом на зал и помост с певицей. Нашел. Повезло, что время еще не слишком позднее, и кабак только начал заполняться посетителями. Правда, место оказалось около барной стойки, но, может, это и к лучшему. Бармены бывают неплохими собеседниками и настоящим кладезем полезной информации. Придя к такому выводу, я уже хотел спросить у него, какое пиво у него лучшее, когда наконец понял, кого мне напоминала певичка. Сальму Хайек, голливудскую актрису, на которую пускали слюни половина моих одноклассников. Интересно, как она там и как зовут вот эту певицу? Уж не родственница ли она Сальме? Какая-нибудь бабушка из параллельного мира? «Красиво поет», — сказал я, обращаясь к бармену. Седоусый худой мужчина спокойно поставил только что вымытый стакан и согласно кивнул. «Как ее зовут?» «Полное имя, наверное, не знает и она сама», — усмехнулся бармен. «У испанцев с этим настоящий цирк. Бывает, всю родословную в одно имя пихают. А так все ее зовут Мария Васкес, графиня де Коска». «Графиня?» — удивился я. «Да», — снова растянул губы в улыбке мужик. «Не удивляйтесь. Тут много обнищавших аристократов встречается, вынужденных заниматься невместным в столицах трудом. Ее отец уехал из Испании 10 лет назад, полностью разорившись. Здесь прожил всего 2 года, после чего его зарезали ночью ради пары рублей, что у него было в кармане. Девочка с тех пор одна. Она еще неплохо устроилась. Я знаю пару баронесс, которые танцуют кардебалет, а после выступления уходят с господами на ночь». Я с удивлением покачал головой. «Желаете что-то выпить?» — спросил тем временем бармен. «Пиво хорошего». Тот кивнул и, взяв одну из чистых кружек, повернулся к рядам бочонков за его спиной. Подставив под краник одну из них кружку, он налил мне темного пенного напитка и отдал кружку мне. На этот раз после глотка я остался довольным и принялся неспешно смаковать напиток, заказав еще и закуски к нему. Бармен тут же сообразил мне маленьких острых сосисок и нарезку из колбасы. Зал постепенно наполнялся народом, и публика оказалась очень разношерстной, как по социальному статусу, так и по национальностям. Причем было видно, что богатые господа пришли сюда, чтобы послушать Марию, а вот народ попроще надирался пивом и более крепкими напитками, да иногда покидал зал и шел на задний двор, возвращаясь часто с синяками и грязными пятнами на одежде. В самом зале никто драться не рисковал. Причина была проста. 2 бугая с револьверами на поясах, иногда прогуливающиеся по залу и подходящие к особо расшумевшимся посетителям. Через пару часов зал уже был битком. Мария закончила свое выступление, а ей на смену пришла француженка. Правда, у этой, со слов бармена, благородных предков не было, но пела она не хуже. «Через полчаса начнутся боксерские поединки», — вдруг сказал бармен, когда я попросил его налить мне очередную кружку пива. «Если желаете, можно сделать ставку или даже принять участие самому». «Вот как?» — весьма удивился я такому развлечению. «А это законно?» «У нас есть лицензия от города», — заверил меня бармен. «Здесь с этим проще. Здесь все проще, чем и привлекательна Аляска. А просто посмотреть без ставок можно?» 10 копеек. Если все же измените свое мнение, матуш», — кивнул бармен на одного из бугаев, — «является хранителем банка. Он же будет принимать ставки во время боев». «Хорошо». «Хм, А вот на бокс я вживую никогда не ходил. Прекрасная возможность исправить это упущение. Да и кто знает, может и самому поучаствовать, если это не будет уроном для чести. И на этой мысли я вдруг понял, что давно не чувствовал сигналов от данной когда-то клятвы. Неужели я наконец-то избавился от этого поводка?